А почему лучше всего спать, лежа в направлении с севера на юг? Почему все животные лежат так? Почему даже птичьи гнезда и муравейники построены в направлении с севера на юг? У животных нет интеллекта, чтобы понять, почему так, но они чувствуют действие успокоительной радиации, идущей с севера и обновляющих токов с юга. Звери инстинктивно чувствуют, что это положение наилучшее для циркуляции их собственного жизненного тока. Вот почему человек, ищущий связи с Богом и молящийся, должен обратить лицо к северу или востоку, но никогда к югу или западу. На севере и востоке он может найти силы, которые приведут его к одухотворению. А на юге и западе он найдет стимуляцию, которая приведет его сознание к отождествлению его чувственными предметами. Результаты четырехкратной радиации Бога всегда одинаковы во всей Вселенной. Каждая точка ее получает точно такую же радиацию из каждого данного направления. Четыре лика Бога не могут никогда повернуться или сдвинуться. Они всегда остаются неизменными, повернутыми в своих исходных направлениях. Члены божественной расы, где бы они ни появлялись, учили людей этой глубокой истине разными путями, в зависимости от свойств окружающих их людей. Здесь у нас, где люди понимают геометрические формы и могут понять истину умом, мы выражаем ее в форме пирамиды. В других странах, где люди больше склонны к восприятию истины путем духовного опыта, члены нашей расы построили гигантские каменные фигуры, представляющие божественность в человеческом облике. Фигуры, сидящие как треугольник и имеющие голову с четырьмя лицами, обращенными каждая в свою сторону. Оба представления открывают один и тот же факт. Когда божественный творческий принцип покидает свое непроявленное состояние вне времени и пространства и выходит в трехмерный мир, становясь материей, он проявляет себя, даже сохраняя свои три аспекта, в числе четыре. Форма пирамид ясно выражает это в том, что каждая из четырех сторон, находясь на квадратном основании, образует треугольник, представляющий три аспекта Бога. Таким образом, пирамиды выражают 4×3, то есть число 12. И это ведет к новой истине. Как можно видеть из символического представления в форме пирамиды, каждый из четырех ликов Бога содержит три божественных аспекта. Это дает в результате 12-кратное проявление, которое присутствует в каждой точке Вселенной и действует во всем сущем, начиная с индивидуальных существ, живущих на планетах, и проходя через планеты к Солнцам и системам Солнц, через Вселенную, наподобие маленьких кругов в больших и в еще больших, и так до бесконечности. Поэтому, если понять один из этих кругов, будет понятна внутренняя структура всей Вселенной и каждого единичного существа в ней, так как вся видимая Вселенная основана на этом 12-кратном проявлении Бога. Все, что человек может уловить своими органами чувств со своей личной точки зрения, то есть извне, как раз противоположно тому, что существует в божественном состоянии существования. Все, что ты видишь, глядя снаружи, превращается в свою противоположность, если прекратить смотреть на это, а начать быть этим. Глядя на что-либо, ты в двойственном отношении к этому. Ты — наблюдатель, и то, что ты видишь, — два разных полюса. Но когда ты являешься чем-то, ты в одном состоянии, в божественном единстве. Возьмем, например, букву «Е». Она направлена слева направо.